Глава восьмая. Не Элен. К ужину в столовую на первый этаж мы спускались вместе. Найтл галантно предложил мне свой локоть, и я не стала отказывать. Чего уж юлить. Мне нравился этот мужчина, и его прикосновение тоже. Внизу у лестницы мы замедлили шаг, я смогла рассмотреть всех собравшихся в холле. Около сотни слуг стояли широким полукругом, а впереди всех на несколько метров выступал дворецкий и Кара. Оказалось, она занимает должность экономки. На этот раз слуги приветствовали меня как положено. Найтл также демонстрировал уважительное отношение, и я расслабилась, даже улыбаться стало искренне, а не натянуто. Затем я услышала за спиной какой-то шум. Слуги во все глаза смотрели мне за плечо, на их лицах застыл страх, ужас и... восторг? Медленно обернувшись, я увидела, как от потолка, оторвав свои жилистые крылья, оживает огромная размером с дракона горгулья. Она занимала почти весь потолок холла и сливалась с ним. Я даже не заметила эту статую сразу. Архитектор явно был любителем пространства. Нужно было хорошенько задирать шею, чтобы рассмотреть потолок, потому что он оказался высотой в 3 этажа. Горгулья, словно сонная кошка, потянулась всем телом, вытянув лапы. Ее длинные загнутые когти заставили меня затаить дыхание. «Это не моя крылатая дурында. Это же махина! Машина смерти! Мамочка моя родная, она что, опускается к нам? Почему все стоят? Разве нам не стоит спасаться?» Я посмотрела на Найтла. «Почему он не достает меч или не зажигает фаерболы или что там у него?» Паника подкатила к горлу, но я не смогла и звука произнести, а громадная горгулья уже уселась напротив меня и любопытно заглядывала в лицо. Огромные янтарные глаза прищурились, а затем я не успела даже отшатнуться, как мои кандалы засветились, и гладкие браслеты обрели узоры и какие-то надписи. Впрочем, рассмотреть мне все не сильно удалось. Свет погас, а горгулья взлетела к потолку и застыла каменной статуей. Ожившая на несколько минут горгулья привела всех в священный то ли ужас, то ли восторг, я не поняла. Зато слышала шепотки. Истинная хозяйка. Поместье ее приняло. Теперь под защитой родовой магии. Да уж, интересно. Куда это я вляпалась на этот раз? Я посмотрела на Найтла. Он задумчиво смотрел на потолок и слегка хмурился. Значит, ему не понравилось появление горгульи и мой новый статус хозяйки поместья. Впрочем, об этом стоит подумать позже, в своих покоях. Сейчас ни время, ни место. В столовую я заходила, не надеясь увидеть отличный от всего поместья интерьер, поэтому буквально застыла на несколько минут, осматривая комнату. Все стены были обиты белоснежными шелковыми обоями с золотистым тиснением. Тяжелые шторы оказались нежно-голубого цвета с незатейливым принтом в мелкий золотистый цветочек. Вся мебель, находящаяся в комнате, оказалась изящной и светлой. Обивка стульев, софы у окна очень походила на ткань, из которой была пошита штора. Всю столовую заливал свет от магических шаров, которые кружили под потолком, привлекая взгляд к лепнине и нескольким фрескам. Эту комнату обставила мать до того, как уехала из поместья. Она любила светлые оттенки и цвета. «Присаживайся». Найтл отодвинул один из стульев, приглашая меня. Все еще под впечатлением от интерьера, я позволила мужу поухаживать за мной. Повар приготовил несколько своих фирменных блюд. «Попробуй утку с клюквенным соусом или фаршированного карпа. Что тебе положить?» «Карпа», — кивнула я одному из слуг, и, понизив голос, спросила у мужа. «Все статуи в поместье могут оживать?» Наш край всегда был суров, а напряженные отношения с соседями только усугубляли ситуацию. Мои предки часто воевали и просили богов о благосклонности. Горгульи — это их подарок нам. «Ничего себе подарочки у богов. Может, и хорошо, что они покинули этот мир. Боюсь, решив обратиться к ним, я бы получила скорее новую проблему, чем решение старой. К тому же, кажется, я уже все решила для себя». Найтл ловко разделывал мясо, слуги выполняли свою работу, а я заметила еще один столовый прибор на столе. Не может быть. Он же не стал. Пальцы сами сжались, крепко схватив вилку и нож. Мне не хотелось верить. Но двери столовой открылись, и в комнату вошла Сайрина. Девушка выглядела хрупкой и нежной. Светлое платье из легкой, почти воздушной ткани, темные волосы приподняты вверх, и лишь несколько волнистых локонов обрамляли ее лицо. Девушка двигалась плавно и робко улыбалась, поглядывая на Найтла полным обожания взглядом. «Мой лорд!» Девушка опустилась перед ним в глубоком книксоне. «Ваша светлость!» — сухо кивнула Сайрина мне. «Присаживайся, Сайри!» Найтл улыбнулся девушке, которая все еще мялась возле стула, так и не сделав последнего шага к столу. «Невинная овечка, чтоб ее!» Злость и негодование набирали обороты. Настроение стремилось к нулю. Больше меня не радовал светлый интерьер, не дразнил аппетит запах рыбы, а ужин становился настоящей пыткой, так как он только посмел усадить нас за один стол. Я вся пылала от гнева. Хотела сорвать с колен салфетку и, бросив ее в тарелку, гордо удалиться. Я бы так и сделала, если бы не довольная улыбка Сайрины. Она явно ждала подобного от меня, поэтому всячески пыталась выдавить из себя дружелюбие по отношению ко мне. Наш повар, как всегда, постарался на славу. «Как вам фаршированный карп, ваша светлость? Правда, он великолепен?» Найтл. После разговора с Сайри я долго думал. Мои планы, вся размеренная жизнь полетела в бездну. Да, до встречи с Элен я хотел прожить всю жизнь с Сайриной. Мне казалось, что для счастья мне не нужны наследники, достаточно любимой женщины. Ведь она у меня была. Я сам выбрал ту, которая затронула мое сердце, добился ответных чувств. Это были мои решения, выбранный только мной путь, поэтому я так и держался за него и отмахивался от Элен. Но правда такова, что как было, уже не будет. Больше нет. Элен. Я тихо вздохнул и улыбнулся, вспоминая ее взгляд голубых, словно ясное небо глаз, мягкость волос, от которых пахло цветами и спелой вишней, и, конечно же, сладость ее нежных губ. Мы совпали с ней. Пока только телом, но бездна. Совпали. А теперь я совершенно не знал, что мне делать. Поступить так, как просила Сайрина? Прикрыться волей Оракула и привязать к себе Элен? Я сдавил двумя пальцами переносицу и призвал все свое благоразумие. Сейчас эмоции и чувства лишь сбивают с толку. Как ни парадоксально, но мне стоит думать сейчас головой, а не сердцем. В любом случае, король не потерпит неповиновения. Ему нужен наследник, будущий хозяин границ, опора опор. Мне не выиграть в этом противостоянии, не увильнуть от долга. Да и после ночи с Элен мне этого уже и не хотелось. Сжав исписанные листы бумаги в кулак, я призвал родовую магию еще раз. Мне все еще не верилось, что за такой короткий срок я сам, по собственной воле, могу испытывать такие глубокие чувства к жене. Символы засветились на коже. Кровь забила в висках, я искал, искал. Хоть что-то. Хотя бы какой-то намек на постороннее воздействие и... Я громко выругался. Как я сразу не заметил. Нашел. Находка принесла горечь, а не освобождение. А затем пришла злость. Хотела сделать из меня ручного пса, Элен. Ну что ж, в эту игру можно играть вдвоем. Я открыл ящик стола и достал пузырек, который принесла Сайри. Моя бедная девочка. Как я мог так с ней поступить? Предать нашу любовь? Но ничего, я все исправлю. Я все сделаю так, как ты сказала, только сначала накажу Элен. Она хотела стать хозяйкой поместья? Что ж, она ей станет. Я подошел к стене и нажал на тайный рычаг. Полки с книгами отъехали в сторону, образуя широкий проем, который вел к алтарю и к священной чаше рода Семиус. Ритуальным ножом с мощной рукояткой, на которой был изображен герб рода и написан его девиз — Я, не сомневаясь ни на мгновение, порезал запястье. Вязкая кровь темного, почти черного цвета, насыщенная магией, капала на дно чаши, и камни, которыми она была инкрустирована, оживали, зажигаясь. Когда последний самоцвет напитался кровью и магией, я произнес ритуальные слова, призывая хранителя дома, старого, мудрого, сильного Норика, короля горгулий. Он столько веков оберегал наш род и герцогство, что я был уверен, и сейчас он не оставит меня одного. Только Новак может сейчас снять с меня ментальные чары. Я усмехнулся, коря самого себя. Посчитал, что раз девчонка не менталист, то никаких сильных заклинаний на меня она бы не повесила. Недооценил противника. Что ж, теперь я буду вести себя разумнее. «Приветствую тебя, хранитель!» Я склонил голову, увидев на дне чаши огромные глаза Норика. «О, младшенький!» Отец всегда говорил, что хранитель у нас своеобразный. Я ему не верил, пока самому не довелось пообщаться. «Вижу, ты уже подрос. Тебе уже можно пить огненную воду, детеныш?» При нашей первой встрече мне едва исполнилось 12. Отец погиб, и мне пришлось стать главой рода и пролить свою кровь в чашу. Норик предложил мне не грустить и залить свои печали хорошим пойлом. Моя всегда тихая и спокойная мама, позабыв о трауре и манерах, так отчитала бедного горгула, что я покраснел от смущения. «Конечно, Норик, уже давно». «Отлично, тогда я приму человеческий облик». Уже через несколько минут передо мной стоял крепкого сложения мужчина в боевых доспехах и копной волос, перехваченный сзади веревкой. В глазах насмешка, на губах ленивая улыбка. «Ну, что стряслось у тебя, младшенький? Враги наступают?» «Нет, ментальная атака. От жены». Норик заржал, как конь, а затем похлопал меня по плечу огромной ладонью. «Ну ничего, младшенький, помогу». Норик оказался большим знатоком женских сердец и еще большим их коварных замыслов. После нескольких историй, рассказанных королем горгулий, я стал сомневаться в обеих девушках. Мы сидели в глубоких креслах друг напротив друга. Между нами стоял стол с шахматной доской и несколькими бутылками лучшей огненной из погреба. Партия подходила к концу, но между нами до сих пор была ничья. «Ты уверен, что твоя Сайрина искренняя в своем желании воспитывать малыша другой женщины?» Почесав подбородок, Норик сделал ход ладьей, заставляя моего слона отойти в сторону. «Уверен, что все это она делает ради любви к тебе, а не ради своего благополучия? Что если через несколько лет ей подвернется не менее знатный и богатый мужчина, а ты уже лишил сына родной матери?» Его пешка уверенно продвигалась вперед, охраняемая ладьей, ферзем и конем. Я не представлял, как остановить ее. Все мои мысли были далеки от игры после озвученных вопросов. Норик говорил разумные вещи. Нужно быть глупцом, чтобы слепо заверять что-то, не разобравшись. Осмотрев внимательно все поле, я решил пожертвовать своим конем, чтобы убить его ладью. Норик хмыкнул, увидев мой отчаянный ход, а затем сказал то, что и вовсе выбило у меня почву из-под ног, заставив позабыть о партии. «Если ваша связь с Элена крепнет, то ваши чувства будут взаимны. Она не сможет навредить тебе и твоему роду. С Сайриной у тебя никогда не будет таких гарантий. Так ли важна природа связи, взаимная симпатия или слияние магических сил?» «Я не понимаю, к чему ты клонишь?» — растерялся я, вглядываясь в лицо мужчины. «Предлагаю проверить чувства Сайрины к тебе и узнать, какие цели преследует Элен. Возможно, она просто испугалась и поэтому использовала против тебя магию. Или ей внушили, что подобное необходимо. Ты ведь ничего не знаешь о своей жене, не так ли, младшенький? И вообще, ты уверен, что это ее рук дело?» Крыть было нечем, Норик прав. Я ничего не знаю и не могу говорить что-либо наверняка. У меня нет никаких доказательств, лишь предвзятое мнение об Элен и желание как-то объяснить свои чувства к ней. Что ты предлагаешь?» «Совместный ужин», — улыбнулся Норик и вышел королем, защищая пешку. «Селен?» Я попытался атаковать короля. «И с ней, и с Айриной. Втроем?» Король, вместо того, чтобы уйти под защиту ферзя, вдруг перенес его на клетку в бок. Я нахмурился. «Мне совсем не нравилась эта идея. Элен будет чувствовать себя униженной, а Сайрин преданной». «Вот и хорошо», — хлопнул в ладони Норик. «То, что надо. Они не смогут контролировать свои эмоции и обязательно покажут свое истинное лицо. А если нам повезет, даже оговорятся». «Ты предлагаешь поссорить их?» «Можно подумать, что сейчас они лучшие подружки», — хмыкнул собеседник. «Кстати, как ты вообще себе представлял свою жизнь с женой и любовницей под одной крышей? Я удивлен, что ты все еще жив». Я вздохнул. В том-то и дело, что не представлял. Убеждал самого себя, что Элен мне не нужна, и я не позволю никому изменить свою жизнь. «Я занимался самообманом», — признался Норику. «Рад, что ты это понял. Тебе придется выбирать, младшенький. И чем быстрее ты это сделаешь, тем счастливее будет твоя жизнь. Поверь мне». Норик грустно усмехнулся и плеснул себе в бокал еще огненной воды, а затем почти залпом выпил. Все сразу пошло не по плану. Я знал, что Норик проснется в своем первозданном обличии, когда слуги будут приветствовать новую хозяйку дома. Но мы не договаривались о настоящем признании хранителя. А Норик дал клятву, наделил ее силой, взял под опеку рода. Злости у меня не было, лишь удивление и пару десятков вопросов к королю Гаргулий. «Что он видел в тебе?» Я смотрел на девушку, пытаясь разглядеть ответ. «Красивая, смелая, но таких много. Избранная оракулом. Но и такие девушки переступали порог этого поместья. Только они не увидели благосклонности хранителя. Моя мать так и не стала истинной хозяйкой. Норик не признал ее. Отвечая на вопросы Элен о статуях Гаргулий, я все равно думал о произошедшем. То, что сделал Норик, меняло почти все. Он, можно сказать, уже и не оставил мне выбора. Теперь поместье станет источником силы Элен. Они станут связаны. Без нее дом будет грустить и приходить в упадок, а она без источника станет слабеть магически. Сначала оракул и король, теперь хранитель. Все буквально сталкивали нас, не оставляя мне выбора. А вот это уже вызывало негодование и внутреннее отторжение. Это моя жизнь, мое сердце, и я хотел сам выбрать, кому их посвятить. Ход моих мыслей прервал звук открывающейся двери. С этой выходкой Норика я и забыл, что Сайри присоединится к нам за ужином. Увидев медленно приближающуюся к нам девушку, я почувствовал укол совести. Сайрина верит мне, моим словам, обещаниям. Она готова смириться с присутствием Элен в нашем доме до тех пор, пока это необходимо. Моя милая, нежная Сайри согласна воспитывать моего наследника от другой женщины. «Мой лорд...» Девушка опустилась передо мной в Книксоне, выражая то, что я никогда не видел во взгляде Элен. Покорность и уважение. Признание меня главным, а не равным. «Ваша светлость?» Сайрина вежливо поприветствовала Элен, которая смотрела на нее, как на врага. «Присаживайся, Сайри». Я улыбнулся девушке, которая все еще стояла рядом со столом, так и не решаясь присоединиться к ужину. «Еще бы!» Взгляд Элен метал молнии. Жена совершенно точно не собиралась мириться с моим решением и была готова оспорить его. Прямо здесь, при слугах, за столом. Я весь подобрался, готовясь к вспышке ее гнева, но Сайри попыталась разрядить атмосферу и первая проявила дружелюбие к сопернице. «Наш повар, как всегда, постарался на славу. Как вам фаршированный карп, ваша светлость? Правда он великолепен?» Моя Сайри всегда была такой. Доброй, нежной, немного робкой и совершенно не злопамятной. Как я мог вообще усомниться, что ее мотивы не искренни и чисты? Дурак. «Великолепен», — коротко подтвердила Элен и, сжав губы в тонкую линию, выразительно посмотрела на меня. «Вам стоило предупредить меня, что за ужином мы будем не одни». Голос жены был тверд и спокоен, но взгляд... Им можно было убить. До сегодняшнего дня Сайрина считалась почти хозяйкой поместья. Она отдавала приказы экономке и дворецкому, принимала гостей, устраивала праздники, и, конечно, мы с ней ели здесь. Сайрина всегда ела со мной за этим столом. Не вижу причин это менять. «Брак, я так понимаю, не в счет?» Зло усмехнулась Элен, опуская столовые приборы и быстро вытирая губы тканевой салфеткой. «Ответить мне возможности не дали. У меня пропал аппетит». Элен стремительно поднялась и почти вылетела из комнаты. Одна часть меня рвалась вслед за ней, а другая часть свободно выдохнула. «Найтл, милый, я старалась». В глазах Сайрины стояли слезы. «Она просто меня ненавидит. Это так глупо. Я ведь ничего плохого ей не сделала. И тебя она не любит. Ей ведь ты совсем не нужен, и брак с тобой для нее обуза, как и ваш малыш». Я подал девушке платок, чтобы она вытерла слезы, и налил себе полный кубок вина. Слова Сайрины отдавали в горле горечью. «Элен не любит меня. Наш брак для нее обуза. А ребенок и вовсе. Вряд ли она вообще хотела бы его родить, если бы не обещанная свобода». Все это было правдой. Это ее истинные чувства. Но из-за связи истинных скоро Элен будет чувствовать совсем другое, как и я. Чертов оракул и его предсказания.